Вокруг костра, кто ближе, кто дальше, сидело все население Новых Палестин. Сидело и по-всякому, кто в мыслях, кто вслух, радовалось. Ангел сидел рядом со светловолосой учительницей Катей, которая сама, наслаждаясь теплым счастливым вечером, рассказывала ангелу о том, что земля круглая, а звезды организованы в созвездии и имеют собственные имена. Рассказывала о том, что вот на таких же кострах испанские инквизиторы сжигали мыслящих людей. А во время Октябрьской революции у таких же костров мирно грелись постовые красноармейцы. И звучал ее милый и ласковый голосок негромко и мелодично, и, в общем-то, неважно было ангелу, о чем она говорит, потому что слушал он не слова, а музыку ее голоса. Архипка Степан сидел поближе к костру, рядом с горбуном и мужичком в грязном ватнике. Мужик все заговаривал о земельном наделе, под свеклу. Но горбун каждый раз перебивал его, говоря, что собственных наделов никто иметь не будет, так как жить они будут коммуной и как одна семья, а значит, все будет делаться не для одного, а для каждого. Архипка Степан это кивал. Когда, наконец, до мужика дошло, что отдельного надела он не получит, не очень-то нагорчился, а только сказал: «Так, может, тогда я бригадиром буду?» «Хорошо, будешь», — кивнул на это горбун, и мужик, радостно улыбнувшись, замолчал. Вечер показывал людям звезды, и люди смотрели на них, думая о своем. Потом пили земляничный отвар. Кружек не хватало, и потому пили по очереди, но обиженных не было, и каждый спешил выпить, даже обжигая язык, лишь бы быстрее очередь дошла до тех, кто еще не пил. В середине ночи все уже спали, разлегшись у затухающего костра. И не было им холодно, потому что ночь дышала летним теплом. Несколько мужиков храпели, но никому это не мешало, ведь первый сон в Новых Палестинах был крепок и надежен. А с рассветом новая жизнь продолжилась. Строители взялись за топоры и пилы, застучали молотки и стали подниматься над холмом ровненькие длинные стены коровников. Первые коровники строились для людей, для новожителей этого места, ведь не умели строители пока строить дома. Но чем коровник не дом, если поставить внутри деревянные лавки, сложить печи из глины, чем не дом? И трудились строители самозабвенно, стахановским способом, без отдыха и без сна, и проработали трое суток подряд, пока не закончили они 4 коровника, из которых 3 были для людей и 1 для домашнего скота. Крестьяне тоже без дела не сидели. Стали они распахивать на 2 красноармейских лошадях, а кто и вообще вручную, поле, примыкавшее к подножию холма рядом с кладбищем. А красноармейцы, заточив зарежника остроги, били в речке, что по другую сторону холма, рыбу. Били и сносили ее к костру, где куховарили несколько крестьянок. И 3 дня подряд ели все новожители, все палестиняне, вкусную наваристую уху. Главный дезертир собирал грибы в лесу за речкой, собирал помногу и сразу же приносил на холм, где смастерил он из 3 веток сооружений для сушки этих грибов, и тут же он, нанизав на веревочку, подвешивал их к этому сооружению.